В Лондоне часто основывались тогда богатыми жуирами так называемые эротические клубы для совместного разврата. На этот счет имеется такой богатый материал, что в своей книге «Половая жизнь в Англии» Дюран смог им наполнить целую пространную главу. И имеются у нас аналогичные сведения и относительно мелкобуржуазной Германии. Мы узнаем, например, о массовых оргиях в виде балов, на которых танцевали голыми. В особенности из Берлина и Вены идут подобные сведения. Еще характернее для внутренней шаткости мелкобуржуазного быта то обстоятельство, что такой разврат царил не только в больших, но даже в провинциальных городах, что об этом все прекрасно знали, и сотни существовали за счет неизбежных при этом своднических услуг. Один более чем классический пример может подтвердить это положение. Бракоразводный процесс графини Софии Гатсфельд с ее мужем графом Эдмундом Гатсфельдом, разыгравшийся в 40-х и 50-х годах в Дюссельдорфе. Этот процесс получил мировую известность, так как он связан с именем Фердинанда Лассаля, ставшего защитником и спасителем этой угнетенной и гнусно оклеветанной мужем женщины. Получить более точные представления о разоблаченных этим процессом гнусностях можно ныне только на основании написанного Лассалем иска о разводе, предъявленного им дюссельдорфскому Лангерихту суду. Перед нами лежит как раз экземпляр этого прошения, занимающего 87 страниц большого формата мелкой печати. Оно неизвестно более широким слоям публики и находилось тогда в руках только тех, кто принимал ближайшее в процессе участие, то есть в руках властей и членов семьи Гатсфельд. Этот документ, к сожалению, слишком пространный, чтобы привести его здесь, хотя бы в выдержках, позволяет сделать следующий вывод. Немного найдется других, столь ценных для истории нравов документов. Так ярко разоблачает он почти невероятную нравственную распущенность, царившую в этих кругах. Нет такой формы разврата, которой не предавался бы граф Гатсфельд. Ни одна форма адюльтера не была для него слишком низкой, ни одна женщина не была от него в безопасности, ни камеристки жены, ни жены его друзей. К его услугам постоянно находился целый штат сводин и сводников. Каждая проезжавшая через Дюссельдорф проститутка приводилась в графский замок, а иногда и две сразу, которые и устраивались там на более или менее продолжительное время. Несколько проституток всегда жили во дворце. Во всех домах терпимости в Дюссельдорфе и Кёльне не было, кажется, ни одной проститутки, с которой граф не имел бы сношений. Женская прислуга нанималась в расчете, что она или пополнит графский гарем, или же будет исполнять своднические обязанности. Женатым людям давались места только в том случае, если жена изъявляла готовность в любой момент быть к услугам графа. Только на таких условиях отдавались в аренду и графские земли или возобновлялся договор с прежними арендаторами. Самое характерное здесь то, что все это не было строго охраняемой тайной. Напротив, граф предавался такому разврату открыто на глазах у всех, без церемонии же всего на глазах собственной жены. В ее присутствии ласкал он гостивших в замке женщин или наносил им ночные визиты, порой он даже насильно заставлял ее быть свидетельницей его свинских похождений. Приведем со слов Лассаля, по крайней мере, самый бесстыдный из этих актов насилия. Графу Гатсфельду принадлежит и будет принадлежать честь изобретения столь жестокого и неестественного оскорбления, до которого не додумались и полуживотные дикари. В 1823 году графиня Гатсфельд разрешилась первым ребенком. Роды были очень тяжелые, врачи опасались за жизнь графини. Ребенок был извлечен хирургическим путем и родился мертвым. Еще 18 дней спустя жизнь графини находилась в опасности, и врачи не верили в ее выздоровление. В ночь после родов, когда молодая графиня извивалась в страшных муках, граф пять свидетелей подтвердят это своими показаниями, вступил в половые сношения с графиней Нессельроди при полуоткрытых дверях. Боровшаяся со смертью молодая женщина видела это и громко и горько заплакала. Так были зверским поступком опозорены имя и образ человека. Несмотря на все это, графиня, однако, должна была подчиняться похотливым желаниям мужа всегда, когда это ему приходило в голову. Причем он требовал от нее исполнения всех тех отвратительных приемов, которым он научился от последней проститутки. Наслаждений, говорится в прошении Лассаля, порожденных в своей неестественности духом дома терпимости. Нет ничего удивительного, конечно, что граф несколько раз заражал жену самыми отвратительными болезнями. Могут возразить, что граф Эдмунд Гатсфельд был патологическим чудовищем, и потому его гнусность и развращенность нетипичны для его класса. Если такое возражение и основательно, то оно нисколько не умаляет культурно-исторической ценности бракоразводного иска Лассаля. Ибо последний доказывает еще многое другое, а именно, что сотни жителей деревни и города должны были обслуживать развратные капризы графа, если хотели существовать, и то, что вся феодальная родня, включая и братьев графини, палец о палец не ударили, чтобы вырвать несчастную женщину из когтей развратника. Хотя они и знали обо всех его гнусностях, так как им о них сообщали. Граф Гатсфельд мог открыто позволять себе самые отъявленные дебоши, мог совратить целую провинцию, и никто серьезно не протестовал. Все ему разрешалось. И власти ни разу не вмешались, хотя у них и было для того немало оснований. По этим причинам можно спокойно утверждать, что процесс Гатсфельда освещает не только индивидуальные эксцессы одного чудовищного развратника, но и феодальные привилегии, и феодальную извращенность до мартовской Германии. Что массовый разврат снова усилился в эпоху Второй империи и в особенности во Франции, было тогда общеизвестным фактом. Каждый, кто занимается в настоящее время этой эпохой, хотя бы даже поверхностно, и тот найдет все новые доказательства в области как литературы, так и искусства. Этот факт поэтому лишь изредка и оспаривается. Непредубежденные историки современных нравов находят, однако, нужным ввиду дурной славы, которой пользуется эта эпоха господства Кокотки, постоянно указывать на то, что было бы большой ошибкой предполагать, будто ныне уже нет следов подобных нравов. Наше время в этом отношении не только не отличается большей невинностью, а совсем напротив. Многое из того, что когда-то производило сенсацию, ныне считается пустяком, вызывает лишь снисходительную улыбку и очень скоро забывается. И то, и другое не только неудивительно и не только, разумеется, не непостижимо, а неизбежно. В эпоху, отличающуюся небывалым до сей поры накоплением капитала, в эпоху, когда этими богатствами распоряжаются значительные слои, половые отношения должны отличаться по необходимости разнузданностью. Столь же неизбежно, однако, по уже изложенным причинам и то обстоятельство, что крупные пороки могут ныне проявляться лишь за запертыми дверями и занавешенными окнами. Вот почему большинство людей имеют такое превратное представление о чудовищности разврата, царящего в современном большом городе. Но уже по многочисленным сжатым заметкам, то и дело появляющимся в печати, можно судить о том, на каком грязном болоте выстраивается эта жизнь. Вот для примера корреспонденция из Кракова, относящаяся к новейшему времени. Здешняя полиция накрыла общество, которое устраивало афинские вечера и развратные оргии. Общество состояло из 300 молодых людей и 50 девушек из лучших семейств. Оно сняло в городе целый дом, где предавалось всевозможным эксцессам. Скандал обнаружился лишь случайно. У одной из девушек полиция нашла гектографированное воззвание с приглашением вступить в кружок. К нему был приложен проспект, более подробно рисовавший его деятельность. Полиция закрыла дом. Эмблемой членов кружка был серебряный паук. Дело произвело в здешних светских кругах угнетающее впечатление. Подобные сообщения появляются каждую неделю то в одном, то в другом городе. Многие из таких случаев хоронятся полицией без суммы, так что никто о них ничего не узнает. Еще больше случаев вообще не доходит даже до сведения властей, так как способы затушевать порок организованы ныне в век всеобщей планомерной организации так же хорошо, как и самый порок. Репертуар сексуальной извращенности почти одинаков во все времена. Первую роль играют здесь флагеллация, самобичевание и гомосексуализм. Далее следует изнасилование детей, мания лишать девушек их невинности, некоторые формы колониальных ужасов, эксгибиционизм, содомия и так далее. Однако сама распространенность этих пороков различна в различные эпохи. Отсюда следует, что если большинство из этих пороков носит патологический характер, то общее состояние нравов содействует большему или меньшему их развитию. Болезненный случай становится таким образом пороком, интересным уже не только для врача, но и для историка нравов. Наиболее важно здесь то обстоятельство, что все эти аномалии получили в последнее время особенно сильное распространение. Они снова всюду становятся явлением массовым. Поэтому и средства их удовлетворения практикуются и организуются, так сказать, в размерах крупного производства. Этот рост противоестественного полового удовлетворения вызван теми же причинами, как и в эпоху абсолютизма, а именно тем, что в широких кругах пресыщенные нервы уже не реагируют на естественное возбуждение. А эти широкие круги — главным образом жуирующие слои имущих классов. Наибольшую сенсацию произвела в последнее время огромная распространенность, в особенности среди мужчин, гомосексуализма. Ныне уже не подлежит сомнению, что в каждой стране десятки тысяч мужчин склоняются к этому культу противоестественных сексуальных отношений. Правда, в данном случае главную роль играет болезненное предрасположение, тогда как благоприобретенная склонность имеет лишь второстепенное значение. И все-таки эта аномалия составляет важную черту в картине именно современных нравов. Если мы все чаще узнаем о массовых гомосексуальных оргиях, то в этом сказывается то же самое, что и в выше освещенном оргиастическом разврате нормального характера, а именно всеобщий упадок нравов, царящий в определенных кругах. Приблизительно то же самое надо сказать и о женском гомосексуализме, также, по-видимому, все более распространяющемся в наше время, хотя в данном случае надо иметь в виду, что он часто является ничем иным, как выражением трудности для женщины найти естественное удовлетворение своей половой потребности, ничем иным, как заменой затрудненного социальными условиями полового общения с мужчинами. Существенно иную подкладку имеют другие аномалии половой жизни, так как они служат преимущественно средствами возбуждения. Первое место здесь занимает флагеллация. О размерах флагеллации, становящейся во всех странах все более массовым явлением, лучше всего можно судить по массовой распространенности тех институтов, под маской которых удовлетворение этого порока приняло характер настоящего коммерческого дела. Мы говорим о массажистках. В Германии еще недавно каждый грамотный мог узнать из газет, а в Австрии, Франции и Англии дело обстоит еще и теперь так, десятки адресов квартир, где мужчинам и женщинам предлагалось ради удовлетворения эротической потребности в любой час удовольствие подвергнуться самим порке или же возможность ради той же цели подвергнуть порке других. Ибо более половины массажисток или частных массажелечебниц служат исключительно именно этой цели. Отсюда явствует, как огромный спрос в этой области, так и всеобщая сексуальная притупленность, множество людей нуждаются в искусственном возбуждении, чтобы вообще быть в состоянии испытать какое-нибудь возбуждение. На той же почве распустилось и так пышно практикуемое в Африке жестокое обращение с неграми, доходящее до частого их истязания. Все ужасы колониальной политики, нашедшие в современной Германии таких навеки покрывших себя позором представителей, как Лейст, Велау и Аренберг, кто порит других, тот всегда садист. Еще более возмутительный признак вырождения – также обычное последствие половой пресыщенности – разврат, чинимый с детьми. Причем сюда следует отнести и описанную уже в первой главе манию лишать невинности девушек. Едва ли можно преувеличить опасность, грозящую в этом отношении детям в большом городе. В каждом крупном городе найдется немало сладострастников, гнусные вожделения которых направлены исключительно на незрелых детей. На каждом шагу ныне заманивают детей ради безнравственных целей. Один из высших чиновников парижской сыскной полиции замечает по этому поводу. Если что получило теперь всеобщее распространение, так это дикая страсть мужчин гоняться за несовершеннолетними детьми. Вы можете встретить на улице мужчин с прекрасной внешностью, в которых никто не открыл бы ничего подозрительного, за которыми ни одному полицейскому не вздумается следить, и однако... Вы могли бы видеть, как эти господа пристают к нянькам и матерям, гуляющим с детьми, делая им чудовищные предложения. Нечто подобное случилось недавно с женой одного чиновника. Она гуляла с дочкой, и вот к ней подошел какой-то господин, так же нахально и с теми же невероятными предложениями. В особенности эта опасность грозит пролетарским детям, и бесчисленное их множество — падают в самом деле жертвами подобной гнусности. Приведем для характеристики следующее письмо, напечатанное 15 августа 1910 года в «Welt am Montag», проливающее яркий свет на подобные факты, имевшие место на острове Гельголанде. Письмо написано одним гельголандским жандармом знакомому, а этот последний передал его редакции означенной газеты. Что скажете вы о деле Беккера? В продолжение 7 лет он поддерживал сношения с детьми школьного возраста, некоторым из которых было только 8 лет. Одна 13-летняя девочка оказалась беременной. Отец ее довел об этом до моего сведения, так что я был вынужден арестовать Беккера, тем более что он в этот день собирался покинуть остров. Во время расследования вскрылось еще много подробностей. Кроме Беккера замешаны один обер-лейтенант, один врач, один флотский офицер, один флотский унтер-офицер и 5 жителей острова. Речь идет о 7 девочках в возрасте от 7 до 14 лет. Достаточно известны случаи, когда учителя или священники пользуются своей властью над вверенными им детьми для той же гнусной цели, хотя мы и не можем судить о распространенности подобных фактов. К сожалению, в таких случаях дело лишь изредка доходит до судебного преследования. Многие родители боятся на всю жизнь скомпрометировать своих детей. Если же речь идет только о попытке, то родители, естественно, страшатся, что судебное преследование раскроет ребенку то, чего он по своей неопытности не понимал. В вышеописанных парижских домах свиданий клиенты часто требуют не только замужних женщин, но и незрелых детей. Подобные требования выставляются, по-видимому, преимущественно англичанами, приезжающими специально для этого из Лондона в Париж. Это общеизвестно, и потому сводням не только предлагают свои услуги замужние женщины, но то и дело к ним приводят и несовершеннолетних девочек. На вопрос, бывают ли среди клиентов иностранцы, заведующая таким учреждением, заявила: много, преимущественно англичане. В Лондоне дома свиданий были закрыты, и потому они приезжают в Париж. Путешествие длится ведь недолго. Да и все остальное можно устроить быстро. Только они обыкновенно требуют несовершеннолетних. А их я не могу им достать. Вы не принимаете их? Нет. Но разве не являются к вам и несовершеннолетние, предлагая свои услуги? Теперь нет. Они знают, что я им откажу, и потому они и не приходят. Но не так давно они являлись ко мне. Приходили даже и матери, предлагая своих маленьких дочек. И много приходило. Порядочно. Из какой среды? Обычно из среды галантных женщин. Но не только кокотки приводили мне своих детей, а также жены рабочих и даже женщины из сравнительно хорошей среды. Как? Женщины из хорошей семьи предлагали вам своих дочерей? Ну да. Матери, находившиеся в нужде, разоренные вдовы. Это бывало не очень часто, но все же бывало. Этот ответ, разумеется, менее всего доказывает, что подобные гнусные требования в самом деле встречают отказ в домах свиданий. Понятно, что полиции не скажут правды. В Англии совращение, или, вернее, изнасилование незрелых девушек практикуется, как мы видели в первой главе, в самых широких размерах. Необходимо сделать еще несколько добавлений к сказанному. Одним из наиболее обычных и старых приемов ловли несчастных жертв Стед, разоблачивший эти ужасы, считает следующий. Самый дьявольский и гнусный прием состоит в том, что пользуются как приманкой женщиной, одетой сестрой милосердия. Как мне сообщила особо опытная в таких делах, такие женщины с успехом применяются для ловли бедных девушек. Когда ирландская католическая девушка выходит на берег, к ней подходит сестра милосердия и говорит ей, что она может легко найти себе и место. Девушка, естественно, соглашается, и после быстрой езды в закрытой карете она приезжает, и почва для гибели девушки готова. Она не имеет никакого представления о том, где она. Все относятся к ней хорошо. Сегодня входит к ней в доверие. К ее услугам всегда какие угодно напитки. Ее возят в театры на балы. И вот однажды ночью, когда она устала и полупьяна, открывается дверь спальни. Она открывается снаружи при помощи пружины, хотя бы была изнутри заперта, и гибель ее неизбежна. О том, какие приняты меры, чтобы никто не мешал развратникам, Стед сообщает следующее. «Мне показалось невероятным, как это все акты насилия остаются нераскрытыми. О кушерках, к которой я обратился за разъяснениями, сообщила мне, что никакой опасности не бывает. В некоторых домах имеются подвальные комнаты, и, де-факто, никто еще ни разу не попадал в руки правосудия. Вот здесь, — сказала мне управительница богатой виллы, — здесь в былые времена один принц прятал своих многочисленных любовниц. Комната, где вы будете в полной безопасности. Стены плотны, в коридоре двойной ковер. Единственное окно, выходящее в сад, вдвойне закрыто ставнями и тяжелыми занавесками. Заприте дверь, и вы можете делать, что хотите. Девушка может кричать благим матом, никто ее не услышит. Прислуга находится обычно на противоположной половине дворца. Я одна уже позабочусь о том, чтобы все было тихо. Да и разве можно, чтобы слабый, робкий крик заманенного ребенка проник сквозь закрытые и занавешенные окна или достиг слуха подкупного сторожа, женщины, задача которой ведь в том и заключается, чтобы позаботиться о полной безопасности клиента. Имеются ведь и средства заглушить крик. Подушка, простыня, платок. Словом, нет никакой опасности. Для многих мужчин, впрочем, крик страха — самое главное наслаждение, и они ни за что не лишат себя этого удовольствия. Что подобная организация этого промысла в крупном масштабе существует и в других странах, доказывает хотя бы тот факт, что совсем недавно такой вертеп был открыт в Лодзи. Газета «Берлинер Тагеблат» сообщала в номере от 15 марта 1912 года следующее. Как нам сообщает частная телеграмма из Варшавы, недавно на Николаевской улице в Лодзи в задних комнатах кондитерской Мюллера натолкнулись на запертую комнату, где было изнасиловано свыше 40 несовершеннолетних девушек. Вместе с тем напали на след еще другой такой квартиры на улице П, куда сегодня заманивала даже 9-летних девочек. В обоих случаях были замешаны богатые лодзинские фабриканты и домовладельцы. Некоторые из них были немедленно же арестованы, но выпущены на свободу под крупный залог. Начато строгое расследование, дело раскрылось случайно. 12-летняя девочка украла у одного из этих господ бумажник с большой суммой денег, тот донес об этом полиции, так и обнаружилось дело. К довольно частым аномалиям половой жизни относится также содомия, в которой повинны оба пола, но преимущественно женщины, что объясняется, как и при гомосексуализме, отсутствием часто возможности естественного удовлетворения половой потребности. Примечание. Содомия, то же, что зоофилия, половое извращение, половое влечение, направленное на животных. До каких пределов может порою дойти гипертрофия женской похотливости, как часто к тому же подобные случаи именно в наше время, доказывает скандальное поведение дам высшего общества во время сенсационных процессов. Кровожадный преступник становится для эротического воображения чрезмерно чувствительных дам весьма желанным лакомством. В особенности возбуждающе на дам этих кругов действуют убийцы-эротоманы. Многие из убийц получают массу любовных писем, им присылают в темницу лакомства и деньги, а во время процесса происходят настоящие битвы между элегантными дамами, желающими попасть в залу и получить хорошее место. Достаточно привести один только пример, а именно недавно имевший место процесс парижского убийцы-эротомана Салейлана, сначала изнасиловавшего, а потом убившего маленькую девочку. Многие дамы из общества открыто становились во время процесса на сторону этого чудовища. Помещенная в Фосише Цайтунг корреспонденция может дать представление о том, как вели себя элегантные дамы. Зала суда была так переполнена, что булавки негде было упасть. Всюду элегантные летние костюмы, новейшего фасона шляпы, драгоценные веера. Очаровательные дамы заполняли все места, сидели на перилах, бесстыдно ломились на эстраду, где сидели судьи, и только с трудом удалось удалить их с ручек судейских кресел, где они уже хотели пристроиться. С шумом обмахивались они веерами, ели конфеты, причмокивая точно бульварные девицы, и пожирали своими взглядами обвиняемого, рассматривая его в лорнетке. Время от времени они мешали разбору дела, вцепляясь друг к другу в искусно сделанные прически, сражаясь из-за места, как настоящие дамы с базара, или требуя, чтобы села дерзкая особа, ставшая на стул, чтобы лучше видеть. В перерывах молодые адвокаты, ободренные их поведением, позволяли себе по отношению к ним вести себя так, как это можно наблюдать, разве на балах де Квац Артс. Царил настоящий Содом, и никому в голову не приходило образумить этих охваченных эротическим безумием женщин, напомнить им о чувстве стыда и об уважении к месту, где они находились. Газеты были настолько деликатны, что не называли по именам светских дам, бросавшихся в эту оргию садизма и похоти, зато, не стесняясь, приводили имена актрис, отличавшихся на этом шабаше безумием разнузданных вакханок. Заявление, будто подобные сцены возможны только во Франции, равносильное фарисейскому самовосхвалению, было бы особенно неуместным на фоне таких вспышек женской разнузданности. Бывали такие случаи и в Англии, и в Германии.